Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению истории Горюхина. Первое. Собрание старинных календарей, 54 части. Первые 20 частей исписано старинным почерком стиклами. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Она отличается ясностью и краткостью слога, например. 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6. Корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8. Погода ясная. 9. Дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11. Погода ясная, пороша. Затравил 3 зайцев и тому подобное, безо всяких размышлений. Остальные 35 частей писаны разными почерками, большую частью так называемым лавочничьим, с титлами и без титлов, вообще плодовито, не связано и без соблюдения правописания. Кое-где заметна женская рука, в сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги Евпроксии Алексеевны, также и записки приказчика Горбовицкого. Второе. Летопись Горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего папа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые «змеи». Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи, и, к счастью, успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным. Третье. Из устные предания. Я не пренебрегал никакими известиями, но в особенности обязан о графене Трифоновой, матери Авдея Старосты, бывшей, говорят, любовницею приказчика Горбовицкого. Четвертое. Ревижские сказки с замечаниями прежних старост, счетные и расходные книги касательно нравственности и состояния крестьян. Страна по имени столицы своей Горюхиным называемая занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховым и Перкуховым, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачаевских вольных хлебопашцев, соседей беспокойных, известных буйной жестокостью нравов. К западу облегают ее цветущие поля Захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек, и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса. Нота бене. Обрати внимание. Сие болото и называется бесовским. Рассказывают, будто одна полуумная пастушка стерегла стадо свиней недалече от сего уединенного места. Она сделалась беременную и никак не могла удовлетворительно объяснить его случая. Глаз народный обвинил болотного беса. Но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить. Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его нивах. Березовая роща и еловый лес снабжают обитателей деревами и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве. Жареные в сметане представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивки водятся щуки и налимы. Обитатели Горюхино большую частью росту среднего, сложение крепкого и мужественного, глаза их серые, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются носами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностью. Нота бене. Обрати внимание. Баба здоровенная. Сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы, особенно на своей пашне, храбры, воинственны. Многие из них ходят один на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами. Все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства. Женщины сверхдомашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов и не уступят им в отважности. Редко из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются копейщицами, от славянского слова «копье». Главная обязанность копейщиц — как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь целомудренны, как и прекрасны, на покушение дерзновенного отвечаю сурово и выразительно. Жители Горюхино издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весной переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен. Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разница от него, как и русской. Он исполнен сокращениями и усечениями, некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими, однако ж, великороссиянину легко понять горюхинца и обратно. Мужчины женивались обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летних. Жены били своих мужей в течение 4 или 5 лет, после чего мужья уже начинали бить жен, и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено. Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. Отсего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет моя удалая головушка, на кого ты меня покинул, чем-то мне тебя поминать». При возвращении с кладбища начиналась тризна в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны 2-3 дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне. Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимою носили они овчинный тулуп, но более для красы, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения. Науки, искусство и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверхсвященника и церковных причетников всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 года, умевшем писать не только правой, но и левую рукою. Сей необыкновенный человек прославился в околотке сочинением всякого рода писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и тому подобного. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правую ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина. Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев. Балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла. Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. До ныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти потомства. В нежности не уступят они эклогам известного Вергилия. В красоте воображения далеко превосходят они идиллии господина Сумарокова. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостью и остроумием. Приведем в пример сие сатирическое стихотворение. К боярскому двору Антон староста идет, бирки в пазухе несет, боярину подает. А боярин смотрит, ничего не смыслит. Ах ты, староста Антон, обокрал бояр кругом, село по миру пустил, старостиху надарил. Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию. Баснословные времена. Староста Трифон. Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и, наконец, непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования. Основание Горюхина и первоначальное население оного покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оного были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких вазах. В то время все покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательную картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим, и по опыту, имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно. Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных, но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управляло старшинами, избираемыми народом, на вече мирскою сходкою называемым. Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения в 10 крат уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их навечи, старшины витийствовали, мир волновался, а господа вместо двойного оброку получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом. Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год властвования Трифона, последнего старосты народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание, кабаком в просторечии именуемое, или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложенная парою кляч, едва живых. На козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. «Нота бене! Обрати внимание!» Свернув трубкую воскрая одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!» Летопись Горюхинского дьячка. Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села, и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец с ужасными проклятиями отослал спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан. Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие. Но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело, и Горюхина заснула, не предвидя, что ожидало его. С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевою площадью. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы. Они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли подле него без шапки, с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» — спросил незнакомец. «Все ли ста здесь?» — повторил староста. «Все ста!» — отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. «Трифон Иванов, вручитель письма сего, поверенный мой К., едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно приказаний поверенного моего К. им мужикам слушаться, как моих собственных, а все, чего он не потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он поступать с ними со всевозможной строгостью. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство. Подписано Н.Н. Тогда поверенный К., растопыря ноги наподобие буквы Хера и подбочас наподобие Ферта, произнес следующую краткую и выразительную речь. «Смотрите ж вы у меня не очень умничайте. Вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов, небось, скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы и с ужасом разошлись по домам. Правление приказчика К. К. принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы. Она заслуживает особенного рассмотрения. Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем он избалованнее. Чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего он старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. Первое. Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможной строгостью. Второе. Недостаточные празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню. Ежели по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством коростолюбивому правителю, ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодяя или разоренного. Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик Тимофей сына откупил за 100 рублей. А приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 рублей. И хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес. И приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах, а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку-пьяницу. Донесение горюхинских мужиков. Мирские сходки были уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхина совершенно обнищала. Горюхина приуныла, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли, ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках. И день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного. 1830 год.